и прочие, как я понял, впоследствии гумилятины. Птицелов принадлежал к той элите местных поэтов, которая была для меня недоступна. Это были поэты более старшего возраста, в большинстве своем декаденты и символисты. На деньги богатого молодого человека, сына банкира, мецената и дилетанта, для этой элиты выпускались альманахи квадратного формата на глянцевой бумаге с шикарными названиями «Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках» и прочие в этом роде. В эти альманахи, где царили Птицелов и Эскес, как звезды первой величины, мне с моими реалистическими провинциальными стишками ходу не было. И еще бы, они даже свою группу называли «Аметистовые уклоны». Где уж мне? Когда наскучит ей лукавые новеллы и надоест лежать в плетеных гамаках, она уходит в порт смотреть, как каравеллы из дальних стран плывут на темных парусах. Читал Птицелов с упоением свою знаменитую креолку. От старых кораблей так смутно пахнет дегтем. И прочее. Видимо, все это он позаимствовал из пиратских романов Стивенсона, который читал на уроках, пряча под парту журнал «Мир приключений». Несмотря на всю мою приверженность к русской классической литературе, поэзии Кольцова, Некрасова, Никитина, не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, несмотря на увлечение Фетом, Полонским, впоследствии Буниным, я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавочки на Ремесленной улице. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных» Брэма, его любимой книги, на антресолях двухкомнатной квартирки, окнами на унылый темный двор, с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки. Его стихи казались мне недосягаемо прекрасными, а сам он гением. Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: «Дионис, Дионис, Дионис». Декламировал он на бис свое коронное стихотворение. Утомясь после долгой охоты, запылив свой пурпурный наряд, ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград. Эти стихи были одновременно и безвкусные, и необъяснимо прекрасны. Казалось, Птицелов сейчас захлебнется от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой, и вся его как бы гладиаторская внешность — ничто иное, как не без труда давшаяся поза. Даже небольшой шрам на его мускулисто-напряженной щеке вслед детского пореза осколком оконного стекла воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги. Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд, запылившийся во время охоты? Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ, мало того, что холодный и серый, но еще и водопадом свергающийся вниз? Необъяснимо. Впоследствии он стал писать по-другому, более реалистично, и, медленно созревая, сделаться тем прославленным поэтом, имя которого, вернее его провинциальный псевдоним, принимается как должное. К нему просто привыкли. Прошло более полувека, и однажды я, все в той же погоне за вечной весной, очутился в Сицилии, куда мы прилетели из Рима, предварительно пройдя все зловещие процедуры в аэропорту Фьюмачино. Угон самолетов уже стал делом обыкновенным.